У нас был заготовлен древесный уголь, благо его делать особого ума не требовалось, а за год жизни на даче у меня времени хватило. Большой разборный мангал мне сварили в одной из артелей, как и изготовили шампура. Мясо и маринад, что стояли в кастрюлях в холодильнике, я просто слил в ведра. Понятно, их заранее отмыли и повез все это добро к нам во двор. Нужно понимать, жены наших парней тоже не лежали на диване кверху пузом, а старались на кухне. Пока они готовили разное, а я катался по городу сначала с Сидоренко, а потом и один, парни работали электростанциями, иначе говоря, заменяли собой электромясорубки, прокручивая фарш для котлет сначала в 5 морт лица ТК, припахали и Кузьмича, и моего братишку, а затем к ним присоединился Сидоренко. Мне же удалось соскочить с этого мероприятия, выполняя работу таксиста. Дабы же выносили картофель, причем разный. Олеся, как белоруска, а тут я врубил жесткий национальный шовинизм, готовила драники. Был и просто картофель в мундире, и мятая, и даже жареная картошка. Да, надо понимать, это вам не 21 век, никакой пасты на столе не было, да и зубную еще не изобрели, а в СССР нет культа поколения макаронам. Вот картофан наши все, были и нарезанные салаты и прочее и прочее. Я же, собрав и установив большой сборный мангал, совершил настоящее святотатство, ибо взял чистый спирт, который мы через спекулянтов имели в некотором количестве, плеснул им на древесный уголь. Спирт не бензин и тем более не разжиг для углей, угли бы просто не загорелись. Потому, вылив 3-литровую банку, подпалил газету и уложил в мангал, вот от горящей бумаги загорелся спирт, а он в свою очередь зажег угли. Теперь надо было лишь подсыпать по мере надобности. Разумеется, так никто в Ленинграде не делал. То, что мы сейчас проворачивали, был настоящий колхоз. Но мы-то все выходцы из колхозов, из сел и деревень, и для нас это было нормальным. Более того, мое сердце радовалось. Соседи, видя из окна, начали подтягиваться к столу гораздо раньше, чем его полностью накрыли. Опять же, у нас был недостаток посуды на такое число едоков, да и тарелки просто подъем. Потому было использовано несколько рулонов упаковочной бумаги, что мы себе позволили купить, как артель, верно понимаете. Вместо одноразовой посуды была простая упаковочная бумага, или как ее можно называют в 21 веке, крафтовая. Стаканов, вилок и ложек вообще не было от слова абсолютно. Соседей я предупредил приходить со своими ложками, вилками и кружками, ну тех, что обошел, а те, кто подтягивался из соседних подъездов, слышали это от моих парней. Когда же парни скрылись в своих квартирах помогать женам, то им говорили старички, что уже успел причаститься водочкой и закусить из ведра квашеной капустой или колбаской. Я же стоял и насаживал мясо на шампуры, когда один из них был готов, укладывал на мангал и готовил следующий, вновь насаживая мясо. При готовке второго чуть переворачивал первый и начинал насаживать третий, когда третий укладывался на мангал, чуть переворачивались второй и первый шампур, так сказать, массовое производство шашлыка. Ибо к моменту готовки последнего, первый снимался, и все повторялось по кругу. Разумеется, сами шампуры никто не давал соседям на руки. Нужно было сделать рулон из упаковочной бумаги и подойти за угощением. При помощи ножа снималось мясо прямо в кулек. Пока я так работал, делая закос под шашлычника, что-то ко мне подошел Николай Пац. Он протянул мне стакан водки. «Выпьем за новоселье», — предложил Коля. «За новоселье», — сказал я и лихо дернул стакан. Подал шампур с жареным мясом Пацу, себе взял такой же с мангала, ибо все животные равны, но одни равнее других. Наш мангал, наши шампуры, и мы вполне себе можем позволить с них есть, а если кто против, пусть уходит с нашего праздника жизни. Например, касательно тарелок, мы же не запрещали их приносить с собой из дома, вот наши семьи принесли и ели из тарелок. Многие, видя такой пример, притащили свои. Все женам наших парней меньше посуды мыть, ибо те, кто не принес, ели с бумаги, которую просто сожжем в мангале, а те, кто принес, унесут с собой и будут сами решать, мыть ее или облизывать. «Я тебя уважаю», — сказал Пац. «Дружище, вроде первый стакан опрокинули, не рано про уважение», — пошутил я. «Нужна твоя помощь», — ничуть не смутился Коля и продолжил гнуть свою линию. «Друг, ты знаешь, помогу всем, мой кошелек открыт для тебя, а руки просто чешутся в предвкушении труда», — продолжал я балагурить. «Ты из нас самый умный. Сходи в школу к моим», — попросил Николай. «Да какой умный, сам знаешь, 5 классов образования, давай я Серегу попрошу, у него 10 летка за спиной. Не говорить же о двух моих жизнях и о вышке, а тут у меня до 5 классов образования. Балагур твой, Сережа, а нужен серьезный зрелый мужчина. Так твои вроде пока в 4М-классе, какие там могут быть трудности. Сам знаешь, мы с Олесей из села, как и ты, у нее 3 класса, у меня тоже как у тебя 5, но ты лучше соображаешь. Да прекращай, мне льстить на тебя не похоже. Давай еще выпьем, предложил Николай. А давай, согласился я. Мы вновь выпили, и Коля продолжил. Командир, я не часто тебя прошу, сходишь, ты же знаешь, для тебя и твоих сорванцов все чехош, ответил я. Но что случилось? Классный руководитель вызывает. Схожу, Коля, во чем разговор, схожу, брат. Глава 18. Встреча. Особая благодарность. Петр Герич, Саснт, Григоры, Ольга Рубацкая, Индублевая 1984, Гавалт, 6. 6 благородных героев. Люди с чистыми и благородными сердцами, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким светлым личностям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Пробуждение было более, чем приятным. Учитывая наш договор с Николаем, что сегодня пойду в школу к его детишкам, поговорить с классухой, да пока разузнаю, чего хочет эта старая ведьма от таких замечательных ребятишек, можно будет немного полентиничать и конкретно так опоздать на работу. Потому, ощущая прохладу утра, спал с открытым окном, нырнул ногами и тапки и пошлепал на кухню, даже не заправляя кровать. Поставил на огонь воду в кастрюльке, совсем не заморачиваясь, бухнул прямо в холодную воду яйца, все равно сварится, также зажег чайник и пошел приводить себя в порядок, ибо предстоял визит в школу. Посетил клозет, принял душ, почистил зубы, побрился и умылся. Это меня очень освежило после вчерашнего загула, теперь нас точно все соседи запомнили. Яйца уже явно сварились и чайник закипел. Заварил чай и начал лопать яйца. Позавтракав и попив чайку, отправился в школу. «Пошел?» – спросила Олеся у мужа. «Пошел», – ответил Николай, отойдя от окна. «Он у вас как нецелованный, ваш командир», – сказала Оксана. «Сержант нецелованный?» – переспросил Леха и заржал. «А чего он тогда от девок шарахается, как от чумных? Сколько раз его знакомила, а он все холостой ходит?» «Говорю, нецелованный он», – уперла руки в боки Оксана. «Кхе!» – крякнул Сидоренко, сдерживая смех, но жене возражать не стал. «Что ты кхикаешь? Можа он у вас дюже умный, тут я не спорю. Вон в какие мы хоромы за счет его ума переехали, а баб он боится. Да были у него подруги и даже чуть больше, чем подруги», — возразил молодой и горячий Пашка. «Это он тебе рассказывал? Вас мужиков послушать, так все кобели, да герои, а на деле и умные, и красивые, при деньгах, а бабу себе найти не может», — заткнула его Оксана. «Он в Германии, что твой петух в курятнике был, весь город, почитай, перетоптал», — продолжал ржать Лёшка. «А ты?» — строго переспросила мужа Светлана. «Я не такой, я хороший, я родину защищал», — поставил в тупик молодую жену Лёшка. «Да какой там город, не Берлин же, маленький городок был», — зачем-то уточнил Пашка Иванов. «Ты-то откуда знаешь, большой или небольшой?» — начала заводиться Надя, жёнушка Павла. «Стояли мы там», — коротко заявил Пац. «Что значит вы?» — начала возмущаться Олеся. «В оккупации знаем размеры города», — коротко сказал Коля. «Жены моих однополчан чуть не порвали своих мужей, выясняя подробности моих похождений в Германии, и главный интригующий всех вопрос, а как, собственно, они себя там вели, раз такое про меня знают. Вот только я этого еще не знал, даже не подозревал, что все они собрались в одной квартире и против меня создан заговор, причем по предварительному сговору. Но я их потом простил. Довольно оперативно мне удалось найти кабинет классного руководителя моего друга Паца, благо в школах времен Сталина нет охраны, ЧОП и других непонятных, да и откровенно ненужных вещей. Вошел и меня унесло, моментально осознав, я пропал, совсем пропал. Однако, помня, зачем пришел, представился. «Степан, друг Николай Паца, я по вопросу его детей, что у вас учится?» «Анна Васильевна», представилась мне молодая девчонка. «Да как она вообще в учительницы попала? В таком возрасте, да ей по моим ощущениям не больше 18. На меня смотрела ожившая кукла, девушка неземной красоты. Между тем русая красавица продолжала звенеть колокольчиком, рассказывая мне о всех успехах и неудачах молодого поколения семейства Пац. Я же слушал и даже довольно правильные слова вставлял, которые абсолютно подходили к теме нашего разговора. Иногда даже удавалось довольно грамотные вопросы задавать, интересуясь тем или иным моментом в получении образования молодым поколением. Но я все же потерял над собой контроль, любуясь ямочками на щечках, правильными чертами лица молодой учительницы, яркими губками даже без губной помады, ибо не было сейчас принято особенно среди молодых учителей, когда педагог, работая с детьми, наносит тонны штукатурки на лицо. Потому мои вопросы оказались слишком правильными и грамотными, выдали, что у меня далеко не 5 классов образования. Вы, судя по речи, также получили высшее образование, поинтересовалась Анна Васильевна. Нет, с чего вы взяли, 5 классов, потом работал в колхозе, призыв, война, все как у всех. Удивительно, у вас слишком правильная речь, очень богатый словарный запас. Война, Анна Васильевна, общался с умными образованными людьми. Можете называть просто Аня, тем более когда нет учеников рядом, вы же старше меня. Право слова, мне будет крайне неудобно вас так называть, у вас такая уважаемая профессия. Вот видите, выражаетесь крайне вежливо, можно сказать старорежимно, будто получали образование, вам точно надо учиться. Партия и правительство требует прилагать все силы для восстановления страны, вот и стараюсь, там где могут пригодиться мои скромные силы. Нашему государству нужны образованные люди, поверьте, это принесут больше пользы, Степан. Аня, простите, если вас не оскорбит мой вопрос. Да, да, конечно, рада буду вам помочь, ведь вы и пришли, чтобы все выяснить по поводу детей вашего товарища. Нет, вопрос личного характера. Я бы хотел сегодня вечером вас пригласить на свидание. Это совсем неожиданно. Молодая красавица очень обильно покраснела. Я заеду за вами, скажите куда? Аня назвала адрес. Я же после нашего разговора решил готовиться к встрече, потому, дойдя до первой будки с телефоном, позвонил к нам в контору. Алло, ответил дежурный на звонок. Леха, я заболел, меня пару дней не будет на работе. Какие проблемы, командир? Ты начальник, я дурак, поставим тебе 8. Меня переполняли эмоции, мысли табунами бешеных лошадей пробегали мимо, некоторые были довольно умными, но я совсем за ними не успевал. Что Аня моя судьба, даже сомнений не было, и я совсем себе не смогу простить, если упущу это чудо. Потому стал готовиться к штурму, более тщательнее, чем даже сам маршал Жуков готовился к штурму Берлина. В первую очередь к черту форму. Нет, я понимаю, сейчас военные, в том числе бывшие, в особом почете у всех граждан СССР и особенно у молодых девушек, но одновременно нужно понимать, форма всем осточертела. Она уважаема и в некотором смысле, как деловой костюм для встречи в 21 веке, особенно если речь об офицерской форме, но я не собираюсь проводить деловые переговоры, совсем наоборот. Потому из шкафа был извлечен дорогой кашемировый костюм, который идеально сидел по моей фигуре. Затем была извлечена идеально белая рубашка, подобран красивый черный галстук, в обязательном порядке шляпа. Да в 21 веке шляпы смешно, а сейчас солидно. Тем более она мне была к лицу. Трофейные запасы одеколона давно подходили к концу, потому и лежали в шифоньере на полке, ожидая особого случая. Обычно в быту давно использовал советские одеколоны. Вот только сегодня и есть этот самый особый случай. Эх, жаль, сейчас не 21 век, просто так достать коробочку под кольцо не получится, значит, его надо суметь оригинально преподнести. Из комода была извлечена шкатулочка с золотыми украшениями. Наверное, о такой мечтали бойцы, когда мы чистили город от завалов, а не хрен было мечтать, надо было барыжить, все бы было. Подобрал легкое и красивое кольцо, которое, на мой взгляд, идеально подойдет к пальчику Анны Васильевны. Нет, к черту, не должно быть проколов, не знаю размеров ее пальцев, не ювелир. Значит, красивая золотая цепочка с кулоном. Да, для первого свидания самое то. Брюки от костюма были идеально наглажены, стрелками можно было резать броню американских кораблей Тихоокеанского флота, настолько они были острыми. Затем нужно удивить. Удивил, значит, победил. Для этого понадобится помощь моего младшего братишки. Он не откажет, конечно, говорят, становится маленьким говном, но не для брата и моих друзей, нас он уважает и выполняет наши просьбы, хотя все чаще и чаще с ним конфликты. Подросток, переговорив с братом и дав ему ценные указания, еще не переодеваясь, отправился на рынок выбирать букет цветов. Благо сейчас они были предоставлены в безумно огромных количествах, понимая, что красиво упаковать не получится, решил поступить иначе, сделать, как киса Воробьянинов, и поразить широтой размаха. Это девушкам легко ходить на свидание. Подобрала одежду, нанесла тонны макияжа и готова, а мужчинам нужно готовиться. Если свидание идеальное, порой неделями. Вот в назначенное время я на своей победе подъезжаю к дому Анечки, Она в довольно скромном платье стоит у подъезда, ожидая меня увидеть. Глаза молодой учительницы расширяются, когда она видит торжественный въезд автомобиля. Учитывая, что их не так уж и много в нашей стране, то зачастую машины провожают глазами, иногда пытаясь угадать, к кому приехали в гости. Анечка поднимает взгляд на водителя и видит мою счастливую физиономию. Черт, когда ее вижу, не могу сдержать счастливой улыбки идиота. Наверное, в глазах девушки выгляжу сущим маньяком. Галантно выскакиваю из авто, подставлю руку и, дождавшись, когда она возьмет меня под руку, провожаю целых пару метров до двери автомобиля. Аккуратно убираю ее руку, открываю дверь и предлагаю присаживаться. Молодая учительница вежливо благодарит и садится в салон, густо покраснев от удовольствия. Как я и говорил, сейчас мало мужчин и автомобилей. Это как одновременно встретить на улице в 21 веке мамонта и динозавра, выйдя на 2 минуты выбросить мусор. Надо понимать, Ленинград – мегаполис, но вечером на лавочках весной и летом сидят бабульки, перемывая кости, мамаши, бывает, смотря в окно за любимым чадом, или подходит к окну с легендарным криком, который ушел в прошлое. «Сережа, домой! Ну, мам, можно я еще погуляю?» Такие крики сейчас не редкость услышать во дворах Ленинграда, да и вообще практически в любом городе Советского Союза. Если в 21 веке ребенка не выгнать на улицу от компа, то сейчас самое страшное наказание для любимого детятки — заставить сидеть дома. Потому абсолютно нереально, если нас не заметят соседи. Это понимает Анна Васильевна, потому и краснеет. Мы подъезжаем к моему дому, паркуюсь, выхожу из машины, открываю дверь и подаю руку, чтобы моя красавица могла элегантно выйти из авто. Захлопываю дверь, машину не закрываю на замок, будет не очень красиво. Девушка вышла, а я копаюсь в замках. «Куда мы идем?» — спрашивает Анечка. «Я покажу тебе самое красивое место в Ленинграде». «Ой, а машина? Надо же закрыть!» — встрепенулась красотка. «Да брось, кому она нужна? Меня все соседи знают». Мы поднимаемся на лифте на последний этаж, и я зову девушку подняться на крышу. Надо сказать, при Сталине умели строить. На крыше есть смотровая площадка, оформленная в стиле античного портика с колоннами. Прямо в нем уже накрыт стол. «А вы думали? Подготовка к свиданию наша все. Нужно было закупить продукты, приготовить вкусный ужин». Подвожу к столику, отодвигаю стул и приглашаю присесть. Только затем сам оказываюсь за столом. Мы кушаем, разговариваем и пьем вино. Причем я расстарался не из граненых стаканов, из которых сейчас пьют все, начиная от чая и заканчивая водкой, достал бокалы, ну как достал, купил втридорога, ибо сейчас хрустать очень ценится в СССР. Мне же барыга втирал дичь, что данный хрусталь стоял в императорском дворце. Понятно, вещь дорогая, но никак из него не пили Романовы Галштейны. «Степан, здесь и правда очень красиво», — говорит Анна. «Знаешь, а ведь сегодня единственный день в 100 лет, особо уникальный день, если по календарю древних ацтеков». «Да, и чем он уникален?» — ведется на провокацию и задает вопрос молодая учительница. «Раз в 100 лет спускается великий водный змей на землю к смертным, он покровитель воды и музыки. Если двое влюбленных в этот вечер вместе и судьба, которую им написали боги для них, это вместе жить долго и счастливо, то будет играть музыка. Ты увлекаешься историей, Степан, или просто изучаешь мифологию древних народов?» «А говорил, нет образования, самообразование и есть путь к настоящему». Но я перебиваю Анечку. «Тише, ты слышишь?» Задав этот вопрос, прислоняю указательный палец к своим губам, предлагая ей прислушаться. «Нет, а что я должна услышать?» — переходит на шепот заинтригованная девушка. «Говорят, влюбленный мужчина может дирижировать целым оркестром небесных музыкантов великого водного змея, если это настоящая любовь». Говоря эту чушь, беру из-под тарелки палочку дирижера, встаю из-за стола, протягиваю руку Анечке, помогая ей подняться, подвожу к краю портика, делаю несколько ударов палочкой по ограждению портика и начинаю медленно водить палочкой дирижера, одновременно прикрывая глаза и вожу головой в такт музыки, которую я якобы слышу. «Я ничего не слышу». Аня обрывает себя на полуслове и удивленно восклицает. Я слышу музыку, Степан. Еще бы она ее не услышала, мы условились с братом про определенные знаки, ведь не просто так я постучал палочкой по ограждению. Именно в этот момент мелкий паршивец быстро накрутил ручку патефона и включил пластинку. Играла музыка Вивальди «Времена года», «Весна». Не надо думать, что Аня была глупой девушкой. Разумеется, она довольно быстро поняла, что играет патефон, даже, возможно, раньше, чем мне хотелось бы, но ей не хотелось ломать красоту момента, когда мелодия доиграла и началась новая. Она меня слегка шлепнула по боку кулачком. «Ты обманщик, Степан, это патефон, и легенда не настоящая, сам придумал», но Анечка не злилась, а только делала вид, это было заметно по ее очаровательной улыбке. «Играет музыка Вивальди, а я на крыше самого красивого города в мире с самой красивой девушкой. Почему не придумать стихи или красивую легенду? Мы живем, чтоб сказку сделать былью». «Я понимаю», — согласилась она. «Вот шампанское настоящее трофейное, берег для особого случая». Открыл бутылку, правильно, без брызг. Мы стояли и любовались закатом под мою любимую музыку. Доиграла уже зима, но Вивальди в любых временах года великолепен. «Знаешь, а короли, приглашая на концерт, дарили украшения приглашенным гостям. Я, конечно, не король и даже не маленький принц. Я лучше, просто советский человек, потому лучше королей и принцев». Зайдя за спину Анны Васильевны, повесил ей на шею золотую цепочку с красивым кулоном. «Для меня это был особый вечер, не как с какими-то там немками в Германии, потому я не торопил события. Понимал, сейчас время для поцелуя, но я хотел, чтобы наш первый поцелуй был идеален. Мне важна была эта девочка. Потому, когда закончила играть музыка, предложил ее проводить до дома. Доехать на машине до нужной точки совсем не проблема. Потому мы довольно быстро припарковались во дворе моей любимой девушки. Однако провожать ее я не торопился. Провел к багажнику моего автомобиля, и надо заметить, багажник у Победы очень большой. Открыл его. Он был полон белых роз. Весной они стоили очень дорого даже в Ленинграде, ибо выращивались в оранжереях, но она была мне дороже денег. «Это тебе». Раздался писк восторга, и Анечка очаровательно двумя ладошками закрыла рот руками. Она не желала привлекать к себе внимание соседей криком или недостойным поведением. Затем посмотрела на меня немного затравленным взглядом. «Как я их понесу? Я тебе помогу». Взяв охапку цветов, сколько смог, ибо их было очень много, проводил до квартиры. Мне даже было позволено войти в коридор, где я высыпал все это богатство на пол. Наверное, услышав звук ключа в замке, в коридор вышла мама Анечки. Надо думать, она переживала за дочку и ждала ее возвращения. Я поздоровался. Женщина была в шоке. Пользуясь моментом, который в пьесе Гоголя называют «немая сцена», я выскочил из квартиры, успев прошептать только три слова: «До скорой встречи». Когда я узнал про заговор группы лиц, я все одно простил парней и их жен. Глава 19. Любовь нечаянно нагрянет. Особая благодарность. Петр Герич, Саснт, Григоры, Ольга Рубацкая, НДВ 1984, Гвалт, 6. Шесть благородных героев. Люди с чистыми и благородными сердцами, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким светлым личностям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Нажми на кнопку. Получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку. Ну что же ты не рад? Тебе больше ни к чему стремиться. Группа «Технология». Любовь к Анечке разгоралась во мне, как лесной пожар. Про пару дней якобы болезни я крупно ошибся. Мне было не до работы целую неделю. Причем за это время мы посетили множество различных мест и просто чудно проводили время. Из-за своих чувств я постоянно прокалывался. Для примера, мы посетили легендарную Асторию, ибо ресторан был очень популярен в Ленинграде. Меня же привлекала возможность откушать из легендарной посуды. Даже в 21 веке есть ценители классики. Лично я считал настоящим Шерлоком Холмсом советский вариант, когда знаменитого сыщика играл Ливанов. Казалось бы, какая связь легендарного ресторана с легендарным сыщиком, однако она была. Дело в том, что, закупив новую посуду, старую передали в киностудию Мосфильма. Учитывая, что там были шикарные старинные бокалы, специальные подставочки для откушать яйцо и т.д., очень часто данная посуда играла в фильмах данной киностудии. И да, Шерлок Ливанов кушали и пили вместе с доктором Ватсоном Соломиным именно из этой посуды. Понятно, фильм еще не сняли, но я мог поесть вилками и ложками из той же самой посуды, что будут питаться в кадре эти замечательные персонажи при съемках фильма. К сожалению, данного факта сказать Анечке просто не мог, но, как и говорил, проколы были. Для примера, беседуя за столиком ресторана, упомянул, что для любителей фантастики Астория поистине культовое место, ведь в стенах ее гостиницы останавливался сам Герберт Уэллс, да тот самый, что написал книгу «Машина времени». Есть не нулевая вероятность, что писатель, как человек не бедный обедал в данном ресторане, и мы сейчас, возможно, едим из одной тарелки с великим писателем или хотя бы вилкой или ложкой, которыми он пользовался. Хотя, признаю, по теории вероятности шансы все же крайне малы. Степан, ты, конечно, мог знать о Герберте Уэллсе, если его поклонник и восхищает творчество данного писателя, но, извини, мне не верится, что у тебя 5 классов образования, теория вероятности изучается в старшей школе, это уже не арифметика, а высшая математика. Так я советский человек, потому интересуюсь разными вопросами. Вот касательно высшей математики читал некоторые учебники своего младшего брата. Он у меня как раз закончил 10 классов. Вот поэтому я и говорю, что самообразование тоже образование, но у тебя очень несистематизированы знания, они просто навалены в твоей голове. Тебе нужно учиться, получать настоящее советское образование. Да на кой? Вот я уже директор артели и вроде достаточно неплохо ей управляю, деньги есть у меня. Ребят, опять же, не так давно купили новенькие автомобили, квартиры, даже дачи есть. Получу я образование и еще больше денег заработаю и стану капиталистом. Зачем капиталистом? Девушка засмеялась. Ну и зачем тогда учиться? Мне действительно, как менеджеру торгашу, было совершенно непонятно, что даст наличие диплома даже самого крутого вуза страны. Говорят, советское образование было лучшим в мире. Не знаю, может и так, но и нас в 21 веке учили довольно неплохо. Для примера, еще на первом курсе был поставлен вопрос, а зачем мы, собственно, пришли в стены учебного заведения? Казалось бы, вопрос простой и понятный, пришли получить образование, но это казалось нам вчерашним школьникам, а мудрый педагог все разложил по полочкам. Для примера, далеко не все парни желали идти в армию. Потому для некоторых мотивацией было получить отсрочку от службы по призыву. Другие желали получить диплом, но желание получить диплом совсем не означало желание получить знания. Ведь при наличии бумажки о высшем образовании открывало некоторые перспективы. Особенно если у семьи были деньги и связи, тогда даже без опыта работы легко могли пристроить на тепленькое местечко. Да, будь ты трижды дурак, но с деньгами и связями родителей будешь сидеть каким-то начальником, а поможет тебе в этом диплом. Для примера, у нас в стране, если отец был в армии не на последних чинах, то даже дочери заканчивали какой вуз, получая диплом психолога, ничего в профессии не понимали, но довольно быстро получали звание генерала. И все, жизнь удалась. В обратном случае папане было бы крайне сложно продвинуть любимую дочку по службе и повесить ей на погоны генеральские звезды. Были еще и те, кто желал получить знания, но для 21 века это редкие чудаки. Если знания ради самих знаний, такое непонятно и удивительно, ибо после них шли те, кто желал заработать денег. Потому в случае, когда нет родителей при деньгах и связях, знания – путь к карьере, причем возможной карьере, не обязательно, что она будет, ибо после выпуска у тебя банально нет опыта работы по специальности. Однако, получив знания и став максимально лучшим в своем деле, ты получал шанс заработать бабло. Моей целью было именно заработать бабло и в той жизни в 21 веке и сейчас в середине 20 века. Причем, как это ни удивительно, но цель была достигнута, мне больше некуда стремиться. Дело в том, что психически больных людей в СССР лечили, но о лечении можно позже порассуждать. Потому для Советского Союза я достиг все, о чем только можно мечтать. Единственное, я никогда не видел моря в этой жизни. Но оно и понятно. Именно летом 1948 года мы впервые поедем на море. Сразу после войны мы спекулировали и отмывали наши грязные деньги, а теперь уже можно просто жить для себя. Яхту и самолета мне не купить. Бытовая техника, которая сейчас существует, абсолютно новейшая для нашего времени, стоит у меня дома, и даже пока не провели электричество, ожидает своего триумфа на даче. Автомобиль есть и пусть, это далеко не лимузин. Так лимузинов в СССР просто нет. Даже авто первого и последнего президента СССР Горбачева лимузином назвать нельзя. Комфортабельная машинка средней руки, не более того. Опять же, накопить на счетах миллиарды никто не даст. Сейчас психически больных людей лечит. У тебя талант, и его нельзя зарывать в землю, ответила Анечка. Человеческий мозг — странная штука. Вон сколько успел всего передумать. А ведь девчонка не молчала. Она вела со мной активную беседу. А что, если я совсем о другом мечтаю? А чем, если не секрет? Завести семью, детей, честно работать, жить в достатке, как и положено нормальному советскому человеку. Достойное желание. Аня, выходи за меня замуж. предложил я, хотя в душе волновался в ожидании приговора. «Вот возьму и выйду», — сказала Анечка. «Так ты согласная?» — уточнил у девушки. «Да я давно», — и она покраснела, не закончив фразы. Понятное дело, для жителя 21 века все развивалось очень стремительно, потому и напоминало мне лесной пожар. Это там в прошлом будущем, надо сойтись, повстречаться некоторое время, пожить вместе, а только потом выяснить, что вы не пара. Здесь же неделя отношений, и я сделал предложение, о чем ничуть не жалел, хотя меня порой терзали сомнения. Привык к меркантильным куклам, которым только деньги и нужны от мужчины в 21 веке. Здесь же ситуация уникальна. Может, девушка просто боится одиночества, она ведь красавица, таким завидуют другие девушки, не понимая, в какой тупик такие красотки порой попадают. Когда девушка безумно красива, к ним боятся подойти и познакомиться. Потому к таким нередко подкатывают удивительные отморозки, которым в общем-то пофиг. Более разумные люди начинают мять сиськи, дескать, такая лапочка, по-любому кто-то у нее есть. Задаваться вопросами, а кто он такой? Может, он совершенно не пара, ведь она красотка, а он обычный. Такие парни забывают одну простую вещь. Как бы ни была красива девушка, но она просто человек. Да-да, обычный человек в юбке, и кроме половых отличий других довольно мало. Она хочет отношений, хочет адекватного парня. Более того, с появлением социальных сетей, люди в 21 веке разучились знакомиться и общаться. Есть даже курсы пикапа, как подойти к девушке и заговорить. Некоторые я смотрел в интернете, потому как советы меня смешили своей вершиной идиотизма. По типу, шокировать, удивить, произвести впечатление. Так и хотелось сказать. Парни, вы не клоуны, не иллюзионисты-фокусники, даже не волшебники по типу Гарри Поттера, совсем нет. Говорили, что в СССР лучшее образование в мире, но и нас, как торгашей и продажников, многому научили, в первую очередь общению с людьми. Естественно, на парах вчерашние школьники интересовались у преподавателей, а как собственно подойти к девушке и познакомиться. Знаете, какой был совет? Научиться знакомиться с парнями, ибо ты не будешь испытывать комплексов или бояться отказа. Для нас даже моделировали такие ситуации, дабы показать, как попытки удивить или шокировать влияют на адекватного человека, а зачастую просто пугают. Знакомство на примере знакомства с парнями. Идешь ты такой по парку с друзьями, и тут выскакивает некий черт из табакерки. Вау, какие отличные парни. Пацаны, будете пивка с нами? Давайте дружить. Или, пацаны, мы тут с друзьями вас увидели, вы нормальные парни, пошли в кафе, мы угощаем. Если молодые люди не голодают и не алкаши, какой будет реакция на такие попытки начать общение? Еще более глупым будет попытка в стиле «давай дружить». Это работает в раннем детстве в песочнице, да и там формируется клуб по интересам, где ты дал совочек, а тебе формочку для лепить куличики, вот и друзьями стали. Потому разумнее, если у вас есть какие-то общие темы для разговоров, заговорить на эту тему, пообщаться, и так станете приятелями, а там, возможно, и друзьями. Если же отношения не перешли еще в стадию конфетно-букетного периода, не нужно удивлять или шокировать. На свиданиях понятны сюрпризы, подарки и комплименты, а вот сходу они напрягают адекватных девушек, которые не за твоим кошельком гонятся. Вот только последнее, что из племени меркантилоидов. Ну, предложи ей просто денег, если нормальная сумма, все у вас получится, не нужно из штанов выпрыгивать, удивляя. И да, есть особые места, причем дело не в романтике. Парки, концерты, кафе и рестораны. Зачастую девушки с подружками не друг дружку выгулить пришли, а именно покрутиться в обществе и познакомиться. Там опять же не нужны сюрпризы и шокирования. Не нужно пугать девчат, они и так напуганные, потому с боевыми подругами вышли, нанеся боевую раскраску на лицо. Там зачастую достаточно слова «познакомимся», женщина, она же практически не имеет от тебя отличий, потому ей достаточно одного взгляда и нескольких секунд, дабы понять, хочет она с тобой общение, и кстати, не только общение или нет, потому тебе 100% вероятность ответит «да» или «нет». Причем последний ответ не должен расстраивать, он просто экономит ее и твое время. Некоторые скажут, дескать, банально, но банальное оно самое эффективное. Особенно в клубе не нужно сразу предлагать угостить коктейлем. Возможно, меркантилоид перед тобой, и будешь всю ночь пойти, ничем такое не закончится. Вот первый ответ «да» или «нет» на фразу «познакомимся вместе», куда девушки пришли знакомиться, самый правильный. Потому все свои сомнения решил высказать друзьям. Как всегда мы собрались в моей просторной холостяцкой квартире. Да и повод был, ведь я периодически их так к себе дергал с целью передвинуть мебель по моему вкусу, а не как расставила маменька, командуя грузчиками. Парни с радостью мне помогали. Понятное дело, никто денег не платил за услуги грузчиков, но парни в деньгах не нуждались, а хорошая компания, пивко, пока передвигаем мебель и общение стоили гораздо дороже. Как, впрочем, и возможность свалить из дома, где маленькие, любимые, но такие шумные карапузы. Усевшись на нашей большой кухне, достав кружки, те самые легендарные, в которые при СССР наливали квас и пиво, мы кушали рыбку соленую, и парни выслушивали мои сомнения. Сделал предложение, и она согласилась. Сказал я: «Поздравляю». Понеслось со всех концов стола, но первым заметил мое состояние пац. «Чего не весел, командир? Ты же сам хотел сделать предложение». Она согласилась. «Сами знаете, мужиков много за войну побило, вдруг она за штаны замуж выходит». «Это ты брось, Степан, какие тут штаны? Машина, квартира, дача, да ты полностью упакованный», — возразил практичный Сидоренко. «Вот и я об этом, если ей штаны нужны, да еще и упакованные, вдруг она меня и не любит вовсе. Ха, да такая девчонка, она бы давно вышла замуж, ждала», — возразил Леха. «Меня ждала?» — переспросил я. «А чем ты хуже других, командир? Тебя и ждала». Горячий Пашка Иванов высказал свое мнение. «Ты не хуже, Абрамов, ты лучше». Вернул свои 5 копеек балагур Хрипунков. «Вы правы, парни, не нужно рефлексировать, нужно действовать. Во, я же говорили, самый лучший среди нас, я даже слова такого не знаю, рефлексировать или как ты там сказал». Снова поддержал беседу Леха. «Ты у нее спрашивал, любит?» — уточнил пац. «Говорит, любит», — ответил Николаю. «Тогда о чем речь? Женись. При своей же любимой я был более решителен. У меня пропадали сомнения, что девушка меня не любит, достаточно было заглянуть в ее глаза. Их крайне трудно описать, но я читал во взгляде Анечки гордость за своего мужчину перед людьми. Она шествовала подобно королеве, высоко подняв голову, когда мы гуляли по Невскому проспекту. Моя Аня была из иного поколения женщин, они были способны идти за своим избранником до конца, как некогда жены декабристов даже отправиться за любимым в Сибирь в ссылку. Зная, что это неправильно и некрасиво, из уроков психологии общения, которые крайне важны для торгашей и продажников, поднял разговор. «Удивительное чувство — любовь, оно даже крайне разумных людей делает идиотами, ведь знаю нельзя, а делаю. Аня, а почему я? Ты такая красивая, умная, просто сказочная, неземная девушка, и я простой сельский паренек». Задал очень глупый и неправильный вопрос. Почему? Причины бывают, когда ты выбираешь покупку, а любовь, она не имеет поводов, она или есть, или ее просто нет. Но ты учительница, человек с образованием, и у меня 5 классов. Комплексуешь, Абрамов? Так у нас свободная страна, все двери открыты, иди, учись. Я люблю тебя, Анечка. Совсем нелогично, но очень искренне высказал, что у меня было на душе. Я тоже тебя люблю, Степа. И девушка чуть ближе позволительного расстояния прижалась ко мне, держа под руку. Времена другие, и милиционеры или дружинники могли сделать замечание, что мы обнимаемся в общественных местах, но нас переполняли чувства. Однако последние сомнения развеяло знакомство с семьей. Не все знают удивительное правило психологии. Мать всегда видит не настоящую любовь. Она сама женщина, сама искренне любит сына, потому легко даже не умом, а чутьем увидит, любит девушка ее сына или нет. По выражению лица, по словам и даже интонации, с какой говорит эти слова. Естественно, моя мама была в курсе вопроса, что собираюсь жениться, и так уж принято в это время, что с невестой знакомит до свадьбы. Мы устроили посиделки у моей мамы и брата в квартире. Брат, как истинный дипломат, зная мои чувства к Ане, всячески меня восхвалял, проще говоря, откровенно льстил. Но Анечка не перебивала его, разговаривала и даже смеялась такой откровенной рекламе меня любимого. Потом, как-то так получилось, что они остались вдвоем с моей мамой. Она листала наш семейный альбом с моими немногочисленными фотоснимками. Надо сказать, в село редко приезжал фотограф, и их было очень немного. В основном школьные, когда от школы вызывали фотографа из города, а большая часть так вообще фронтовых, когда я присылал их домой маме. «Это вот из госпиталя. Видишь, как исхудал», — говорила мама, показывая очередной снимок, когда я случайно почти зашел в комнату, но резко сделал шаг назад, бесшумно, ибо не в лесу, а на ногах мягкие тапочки и следил за беседой в щель между дверью и дверной коробкой. Мама положила руку на мое фото в альбоме и водила, как я думаю, по лицу пальцами. «Для наших матерей мы навсегда дети, даже если ты ветеран, у которого в активе два покоренные державы врага за спиной». Она до сих пор переживала боль от того, что уже довольно упитанный сынок испытывал боль от ранения и очень сильно исхудал. «Все хорошо, Ольга Васильевна, Степа уже дома». Она положила свою руку на руку моей матери, поглаживая в попытках успокоить. «Да какая я теперь тебе, Ольга Васильевна, мы почти семья, зови просто мама». «Спасибо, мама», ответила Анечка. «Можно я буду тебя называть дочкой? Всегда хотела дочь, да бог только мальчишек послал». Поинтересовалась мама в ответ. «Конечно», согласилась она. «Это вы зря подумалось мне, еще прежесток отомщу. Спились, понимаешь. Потому когда мы в очередной раз отправились пить чай с тортом, а это очень древняя традиция из села, закормить насмерть дорогого гостя и одного подхода к столу недостаточно, сидел и крайне вежливо себя вел. Они же в общении говорили друг дружке мама и дочка. Когда подобное повторилось по третьему кругу, обратился к Анечке. «Аня, вот ты называешь Ольгу Васильевну мамой, мы почти семья, она тебя дочка, могу тебе по-семейному дать добрый совет?» «Конечно, какой совет, Степан? Анна, нехорошо, неправильно это, когда жить с братом». Далее вновь последовала немая сцена. Не все сразу поняли, что я собственно такого сказал. Мой младший братишка так и застыл с куском торта, который подносил ко рту. Однако до него первого дошло сказанное, и он заржал, аки конь. Мама второй не выдержала и засмеялась. Анечка же густо покраснела и не знала, что ответить. Потом смех был крайне заразительным, засмеялась вместе со всеми. Когда приступы смеха прошли, Аня сказала: «Вот как такого не любить, Ольга Васильевна, клоун», констатировала очевидный для нее факт моя мама. Глава 20. Свадьба и жизнь. Особая благодарность. Шинкарев Александр, Петр Герич, Саснт, Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984, Гвалт, 7. 7 благородных героев. Люди с чистыми и благородными сердцами, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким светлым личностям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Не уверен, что столь же тщательно к свадьбе готовился даже сам король Людовик, тот самый, что сам себя нарек король солнца. Франция. Дикари. Что с них возьмешь, кроме анализов? Ни один адекватный человек не станет жрать улиток или лягушек, тем более суп из лука или знаменитый сыр с опарышем, но не умеют французы в высокую кухню. Однако большую часть вопросов, которые я хотел решать самостоятельно, у меня нагло отжали. Если бы это были бандиты или хотя бы грозное НКВД, возможно, я бы потягался с криминалом или грозным государством Советский Союз, но, увы, силы были слишком неравны. Ни я, ни мои парни просто ничего не могли поделать. Предательство пришло оттуда, откуда не ждали, а именно от наших боевых подруг, причем все этим верховодила моя мама, а на подхвате у нее была будущая теща. Когда я заявил, что женюсь и как человек далеко не нищий, желаю на своей свадьбе гулять и праздновать, так маман меня сразу взяла в оборот. Для примера, как бы не уважали школьных учителей в СССР, но зарабатывали они много меньше, чем преподаватели вузов, а мне не повезло, был директором артели, причем «Газпром» далеко не бедная организация. Потому все расходы заявил, что беру на себя. Деньги маман у меня взяла и брала, будто моя фамилия не Абрамов, а Абрамович, но, пожалуй, она не знала, что это за персонаж, да и не желала знать. Оказывается, в 1940-е годы существовала такая традиция, что жених не должен видеть невесту в подвенечном платье. Я-то рассчитывал, что пойдем и вместе выберем, но и тут промахнулся. Платье никто покупать не собирался от слова совсем. Мама наложила свою грозную лапу на мои трофеи из Германии, а конкретно на ткани. Они долго делали выбор, и они его сделали. Затем обратились к частному портному, который работал одиноким кустарем. Говорят, шил изумительно. Этого я не знал, как и моя мама не знала о существовании данного пациента травматологии. Если все так же будет продолжаться, мы явно познакомимся, и я его покалечу. Знала портного моя будущая теща. Она шепнула маме, добавив, что тот берет безбожно много денег и у него золотые руки, это и определило, у кого будут шить платье для моей любимой. Туфельки принцессы также делал частный обувщик. Да какой обувщик? Презренный сапожник. Ненавижу гада. Ведь мы могли все это пройти вместе, вместе получать удовольствие от выбора шмоток. Но меня развернули еще на первых рубежах обороны. Жены моих друзей выступили неприступной преградой в моем желании разогнать балаган и вместе с невестой делать выбор. Учитывая, что ничего иного не оставалось, я занялся совсем другими вопросами. В первую очередь решил жестоко отомстить. Если они так, то и я тоже. Потому заказал себе костюм, кефир на свадьбу. Благо ненужные для пошива платья ткани мне вернули, все же мама родной человек, а не бандит и преступник, что забирает последнее. Потому заказал себе белоснежный костюм. Вот на рубашку использовал черный шелк. Вся задумка была в следующем: на мне белоснежные лакированные туфли, последний писк моды конца 40-х, белоснежные штаны и пиджак с карманами, одета черная, как сама ночь, рубашка и венчает все это великолепие стильный белоснежный галстук. Ну а чего, невеста в белом, так и я тоже не из Африки сбежал. Небольшой перекур был, когда озверевшие бабы, которые меня не допускали до Анечки, а сами носились с ней по портным и прочим непонятным мне делам, разрешили нам съездить к артельным ювелирам. Парни работали за денюшку и даже порой очень немалую часть золотых украшений, что притащил из Германии, сдал этим парням, и они обещали сделать роскошные кольца. Мы их даже увидели, ребятки очень умели в рисовании, нарисовали несколько вариантов. Мой выбор пал на тот, который толкинисты в 21 веке назвали бы эльфийскими, очень мне понравилась их воздушная легкость и красота. Вот только после внесения залога и золота для работы, Анечку опять куда-то у меня украли озверевшие бабищи, всех поубиваю. Учитывая данный фактор, начал работать дальше на наше благо. Дело в том, что мы довольно продолжительное время работали на артель совсем без отпусков. Изначально такое имело смысл, но теперь многое поменялось и началась стройка века. Дело в том, что будучи гостем из 21 века, я знал о концепции автодомов. Если последние модели были на базе автомобиля, то первые вполне себе на базе прицепа. Если разбираться, а что собственно входит в домик на колесах, что нам в конце 40-х недоступно при должном денежном финансировании. В первую очередь любой домик должен иметь крышу и окна, что не было какой-то проблемой. В идеале в нем должен быть душ и туалет, что также не было большой проблемой. Делай бак металлическим, пока едешь и стоишь летом под солнцем, вода в баке прогреется до температуры приятной для помывки тела. Касательно клозета вообще все элементарно, благо ночные горшки у нас еще на даче появились. Сделать пародию на унитаз, встроенную в пол прицепа, дабы конструкция не падала, а дальше подогнать отхожее ведро под размер унитаза, дабы не болталось. Единственный минус такого примитивного биотуалета – надо выливать отходы жизнедеятельности по возможности сразу, дабы не появился совсем неочаровательный запах в прицепе. Далее идет кухня с разными шкафчиками. Благо шкафы делать научились, подозреваю, еще со времен Ивана Грозного, если не раньше. Оставалось только установить плитку, а с учетом, что давно и прочно в обиход вошел примус, лишь постройка каркаса, который будет крайне крепко тот примус удерживать. Закупить посуду совсем не проблема, такую как чайник, кастрюля, сковорода, металлические кружки, ибо стекло нафиг с пляжу. Можем побить, пока едем на автомобиле, а сзади прицеп. Ну и последний штрих всего этого счастья – кровать. Матрасы в продаже, даже двухспальные, были уже со дна 1920 в СССР. Так что и тут особых проблем не возникало. Итого все началось с металлического каркаса. На базе обычных гнутых труб сварили коробку высотой 2,2 метра, длина сооружения 8 метров и 2 метра ширина. Поставили этого уродца на 4 колеса. Обшили обычной доской, вставили автомобильные стекла, дабы не разбилось обычное стекло на кочках и все. Даже между кухней и условной спальней получился диванчик и откидной столик на петлях, можно с друзьями посидеть или отдельно с семьей отобедать. С освещением фургончика прицепа тоже особо не заморачивались. Купили 4 фонарика у артели, что их производит, взяли так называемые жучки, когда покрутил ручку и зарядил. Также был запас батареек и еще 4 простых фонаря без эффекта жучка. Это тебе не электричество в ленинградской квартире, но и потемках сидеть не будешь. Разных хлам по типу жратва, плавки, купальники, ласты и т.д. совсем не проблема при наличии огромного багажника в Победе. Да и вообще ГАИ уже было, а вот порядка, как будет 60-80, еще не было. Банально наши уродцы из прицепов, явные самоделки, но так можно, учитывая, что ГАИ даже в 1980 даже самодельные машины будет регистрировать, так тем более все легко и просто. Однако деятельность по постройке фургонов меня отвлекла. Опять же парни отказали мне в такой мелочи, как аренда ресторана «Астория», заявив, что это их свадебный подарок и сами все организовали. Оплатили банкетный стол, как я понимаю, он не будет пустым. Будут оплачены различные блюда, алкогольные напитки. Потому для меня и оставалась последней отдушиной постройка фургонов для себя и своих парней. Понятное дело, работала чужая артель, лишь как заказчик приходил, руководил и говорил, что мне требуется и как я это вижу. Затем вместе делали и если мне нравилось, оставляли в таком виде и также делали на других фургонах. Как говорится, если клиент дурак и платит, то почему нет? И вот в погожий летний денек 12 июня мы отправились в ЗАГС. Не просто так говорю «мы», ибо у нас был шикарный свадебный кортеж, пожалуй, самый дорогой в Ленинграде. Все 6 автомобилей, включая мой и брата, входили в него. Понятно, малого за руль не пустили, как, впрочем, и я как жених не находился за баранкой. Парни напряглись и наняли 6 водителей. Учитывая простой рабочий день, уверен, им за день работы заплатили не меньше, чем они получали в месяц. Ну раз говорят, что это их подарок для меня, так почему не сделать друзьям приятное и не принять этот подарок? С нами был и фотограф. Сначала мы фотографировались на ступенях ЗАГСа всей толпой, так сказать, до, а затем после, причем при этом по моей идее демонстрировали поднятые руки с кольцами. Затем была обязательная поездка по городу. Учитывая, что мою невесту звали Анной, Анечкин мост был в обязательной программе, там мы повесили 2 висячих замка в честь нашей вечной любви, возложили цветы возле памятника Ленина и Сталина. Только совершив такую замечательную поездку и наделав кучу фоток, отправились в ресторан, где все было готово. В ресторане случилось неожиданное для меня. Когда гости стали говорить тосты, попытался налить любимой шампанского, а кто если не я, но она отказалась. «Ты чего, Аня? Это же тосты в нашу честь. Это наш с тобой самый главный праздник. Налей мне лимонада. Нет, лучше боржоми», — попросила теперь уже моя молодая жена. «Да брось, бокал шампанского не повредит. Мне нет, а ребенку да». Услышав такое, налил минералки, как и просила моя возлюбленная. Надо сказать, в СССР секса не было, во всяком случае так говорили. Вот только я не понимаю, откуда был такой прирост населения в стране и биби-бум после войны. Так уж получилось, что мы после очередной романтичной прогулки оказались у меня на квартире. Когда есть 2 влюбленных сердца и между ними летят искры от напряжения, всякое может случиться. Тем более, когда оба молоды и жаждут любить и быть любимыми. Мы, конечно, выпили и не раз с Анечкой, только она обходилась полезной минералкой, да и мне в такой день надираться, словно бендюжник, было не с руки. Кстати, именно с той ночи она начала жить со мной. Если кто думает, что в СССР были пуританские нравы, он и прав, и не прав одновременно. Да обниматься и публично целоваться на улице можешь, даже от милиции получить предупреждение и требование вести себя прилично, такое совсем нельзя делать. А жить вместе? Ну так мне 28, а не 25 лет, да выглядит удивительно свежо и молодо, но не подросток, и мы уже ожидали свадьбу на такое, даже мать Анечки закрывала глаза. Что ж говорить об остальных посторонних нам людях. Кстати, одна из причин, почему я бесился, была именно в этом. Неделя счастья, а потом бабища из жен моих друзей просто похитили у меня возлюбленную, гады немцы. Аня, у меня был сюрприз. Хотел, чтобы мы с тобой поехали на море. Тебе, наверное, нельзя? Почему нельзя? Я не больна. Наоборот, реакция организма говорит, что вполне себе даже здорово. Так мы поедем, только вдвоем? Нет, что мы единоличники. Я этих гадов, что притворились моими друзьями и помогли тебя украсть, тоже возьму в нашу поездку. Не тесно будет в одной машине? Зачем в одной? У нас есть своя, у них свои, и кстати, теперь у нас есть дом на колесах. А у ребят, у них тоже, у противные предатели, а я им дома подготовил. Сказав такое, погрозил кулаком в сторону моих друзей, они видели и улыбались. Они хорошие друзья и подруги, — возразила Анечка, улыбаясь, видя, как я в шутку грожу парням кулаком. «Да знаю, но я без тебя очень скучал все это время». «Я тоже скучала, но теперь мы всегда будем вместе, правда?» «Конечно, всегда. Ведь любая счастливая сказка заканчивается свадьбой, вот и наша история закончилась, Аня». «Нет, Степан, наша история только начинается, и только от нас зависит, как мы ее напишем». «Конечно, любимая, Аня была совершенно права, ведь свадьба — это не только веселые посиделки, бухлые танцы, совсем нет. Мы, конечно же, смогли пообщаться с друзьями, и я рассказал о моей задумке. Хоть она и была проста до безумия, просто отправиться в свадебное путешествие, учитывая, что кто-то из-за бедности перед войной, а кто-то т.к. война еще только-только закончилась, не смог со своими женами поехать к морю, то поезда была обязательной для всех, или всех уволю. Страшно угрожал я, разумеется, не напился, но все же шампанское, коварный напиток, их мелит довольно быстро, хотя если много не пить, быстро и отпускает. Мы обсудили, что есть в наших фургонах прицепах. Услышав, чем их напичкал и насколько это ультрамодно и современно на данный момент времени, мне высказались, дескать, если бы не квартира, уже сегодня переехали бы в них жить. Затем к нашей беседе присоединились боевые подруги моих фронтовых друзей, которых я все же пожурил, что нас разлучили с любимой. Но они стояли на своем, дескать, так правильно и все приметы хорошие. Вот не возьму вас с собой на море, будете знать. Так мы сами поедем, чай, машины есть и фургоны. Уперла руки в боки Оксанка по своему обыкновению. Глупая ты, баба Оксана, я ни фургонов не дам, ни отпуска, будут ваши мужья, как рабы на галерах. Тиран, как есть тиран. Притворно возмутилась Олеся. Кто тиран? Степа хороший, заявила моя молодая жена, которая заметила, что муж куда-то пропал и отправилась меня искать и нашла в разгар нашего спора. Ты послушай, чего твой хороший говорит. Фургоны не дам, отпуск не дам. Рабовладелец и кровопийца. Даже скромная обычно жена Алексея, Светлана, была в замечательном настроении и шутила вместе со всеми. Это он, не подумавши, сказал. Правда, Степан? Спросила Анечка. Конечно, любимая. Муж голова, а жена шея, куда повернула, туда и смотрит. Согласился я. А вы говорили, он у меня хороший и покладистый. Ранним утром сразу после свадьбы я вскочил первым. На попытке встать Анечки, заявил, пусть пока лежит в кровати, скоро приеду. Быстро привел себя в порядок, но не позавтракал, а чего теперь законная супруга есть, пусть заботится, дабы не сдох от голода. Отправился в забег по квартирам, собирая свою команду. Заехали к нам на базу, отметили, что артель закрывается на время отпуска. Загрузили мои покупки по типу продуктов и прочего в багажник и, зацепив фургоны к машинам, отправились к нашему дому. Касательно шмоток и прочих купальников, пусть тетки сами решают, что с собой возьмут. Зарплата училки была не очень велика, потому ж матье моей красавице жене будем покупать в том числе по дороге. Какая женщина не любит шопинг? Хотя этого слова еще и не существовало в обиходе жителей СССР. Дамы собрались крайне быстро и оперативно, не то, что женщины века 21. Но вот отъехать по-быстрому не получилось от слова совсем. Нас погнали завтракать, и пока мы ели, они стали осматривать дома на колесах. Вот я не успел доесть, а уже поднялись за мной с целью, дабы я все показал и разъяснил. Пришлось идти и рассказывать. Затем подтянулись и мои парни, они-то счастливчики, они пожрали. Вот мне вечно не везет, не дали поесть нормально. Дома были оценены на 5 с плюсом, и мы отправились в путь. Лично для меня это было первое путешествие к морю в этой реальности. Первый приятный, но довольно трудный путь в семейной жизни. За время пути мы кололи колеса, была у нас стычка в одном из колхозов с местными. Однако добрались. Женщины словно дети визжали и стремились в море. Ну а что такое жизнь в автодоме? Это, конечно, не квартира, удобства крайне ограниченные. Однако, когда ты молод, все проблемы решаемы. Более того, возможность спать под крышей, ходить в туалет и мыться в домике, а не где-то в кустиках, делала нас чуть не элитными курортниками. А когда мы отправились назад, снова не обошлось без приключений. Вот только, как я и говорил моей любимой Анечке, любая сказка заканчивается свадьбой. Наша история закончилась, а дальше уже совсем другая история.